Глава 18. «У тебя чёрствые руки, как можно хотеть такую?» Я бы поняла, если бы претензия исходила от Милены, но со мной разговаривала одна из простых наложниц. И так свысока, словно я прислуга. Виной всему тряпка. Я вытирала пыль, а Будур возлежала на старом диване и жевала яблоко. Адриан заперся в кабинете, писал письма, поэтому гарем немного распустился, вообразил себя хозяйками дома. Очевидно, не в руках дело. Не обращая внимания на нахалку, подоткнула юбку и залезла на стул, чтобы дотянуться до подсвечника. «Вот Ханун Милена, фаворитка», — продолжала брюнетка, чуть покачивая ногой в домашних мягких туфлях. «От неё приятно пахнет. Она за кожей следит, в шелках ходит. А ты врёшь, будто господин делит с тобой ложе. Ты у него убираешься, приносишь еду и только». Не стала спорить, пусть думает, что хочет. «И из гарема тебя тоже выгнали», — продолжала излишне разговорчивая наложница. «Ты не наложница, а служанка». «Тогда уж домоправительница», — усмехнулась в ответ и таки изловчилась вытереть пыль с бронзовых лепестков. «И от меня зависит, что ты будешь есть завтра». «Опять какую-то гадость», — скривилась Будур. «Давно пора пожаловаться хозяину, ты завидуешь». И морешь нас голодом. Говорить такое о деньгах бесполезно, поэтому зашла с другого бока. И чему же мне завидовать? За время жизни в Джалахе ты ни разу не навещала господина. «Зато сегодня пойду», — гордо заявила наложница. «Милена сказала». «Ну, раз сама Милена». Развела руками, мол, воля фаворитки — закон. В действительности я прекрасно понимала, зачем блондинке потребовалось подкладывать Будур в кровать к Адриану. Ей не нравились наши откровения, Милена опасалась потерять власть и стремилась временно увлечь хозяина новой девушкой. Серьёзной конкуренции со стороны Будур она не боялась. Та, пусть и красивая, аппетитная, не сравнится с Аланой и Зулейкой, но главное, чтобы появилась третья. Тогда всё снова станет на свои места. Я утрачу былое влияние, а Милена, наоборот, со временем его приобретёт. «Подготовь нам заранее вино и фрукты», — войдя в роль госпожи, приказала Будур. «Господин наверняка отужинает в спальне, позаботься, и вели служанкам сделать мне масляный массаж». «Сама сделай, ещё раз напоминаю, Будур». Выпрямившись в упор, уставилась на брюнетку. «Я домоправительница и фаворитка господина, а не твоя прислужница. Сбегай к Милене, пусть она временно поделится служанкой». «И поделится». Будур сползла с дивана и поправила полупрозрачный халатик явно с чужого плеча. «Тебе не удастся мне помешать», — фыркнула. «Больно хотелось. Наконец высплюсь». Адриан действительно иногда утомлял, но я не имела права сомкнуть глаза, пока хозяин не насытится. Пророчество Будур не сбылось, хозяин ужинал в столовой. Но брюнетка вовсю готовилась к предстоящей ночи. Оставалось только гадать, знал ли о своём выборе Адриан. Милена тайком провела её в господскую спальню и теперь таинственно улыбалась, бросая на меня многозначительные взгляды. Остальные девушки ели в своей комнате. Опала опалой, но различия в статусе соблюдались. «Господин слишком много работает». Милена перегнулась через стол и нежно коснулась плеча Адриана. «Ему необходим отдых?» Хозяин руку не скинул, и ободрённая фаворитка продолжала. «Смею надеяться, господину понравится мой сюрприз». «Сюрприз?» Адриан насторожился, но Милена, парой умелых движений, мне бы поучиться, уняла его тревогу. «Приятный, снимающий напряжение, господин. Ваша раба всегда рада услужить». «Ох, хитра, говорит так, будто сама явится ночью и одновременно на будущее намекает, чьими стараниями Будур столь вовремя оказалась рядом. Не забыла Милена и обо мне, бросила косые взгляды. Напрасно мешать я не собиралась. Не получилось из меня наложницы, не желала я бороться за ложе Адриана. Если захочет, приду, если нет. Господину решать, кого предпочесть. В обычной жизни так же». «Если ты не нужна мужчине, не стоит бегать за ним хвостом, а если нужна, он сам даст это понять». Поэтому после ужина спокойно удалилась к себе. В комнате меня ждала книга. Подумать только, попав к сборщице, я мысленно навсегда простилась с обыденными радостями, а Джалах их возвратил. Предки Адриана собирали специфическую библиотеку, сообразно своим вкусам. но приключенческий роман подходил и под мои. Я привела в порядок обложку, просушила страницы, книга почти не отличалась от новой. Хозяин разрешил оставить ее себе, когда заикнулась о библиотеке, отмахнулся. «Бери все, что хочешь». И вот, скрестив ноги на кровати, я углубилась в описание заморских стран, о которых прежде не слышала. Трудно сказать, выдумка они или нет. Там ходили абсолютно черные люди, а еда росла исключительно на деревьях. Вместо лошадей пользовались коровами со странными длинными рогами и вовсе не ели мясо. А еще в тех краях не было зимы. Вообще, одно лето. Я дошла до встречи героя с главой местного племени, когда дом сотряс крик. «Чтобы я больше тебя не видел!» Осторожно выглянув в коридор, увидела Будур. Она стояла, в чем мать родила, и беззвучно плакала, прижавшись лицом к стене. Тело ее подрагивало. «Что случилось?» Завела бедняжку к себе и укутала в одеяло. Замерзнет же. «Господин! Господин!» Она смогла ответить не сразу, заикалась. «Он прогнал меня. Совсем!» Нахмурилась. «Что же ты сделала?» «Адриан человек уравновешенный, должна найтись причина». «Не знаю», — захныкала Будур. «Он остался доволен, я старалась. А потом я спросила, другие наложницы ведь получают». Сдается, речь зашла о деньгах или о неких привилегиях. Как в воду глядела. Дурочка поинтересовалась, можно ли ей купить колечко с рубином. Хозяин рассвирепел и выставил ее, не позволив забрать вещи. «Ничего», — утешая, гладила Будур по спине. Все еще образуется. Судьба брюнетки меня особо не волновала, но я не видела причин желать ей зла. Господин успокоится и позовет тебя еще раз. Вот тогда и попросишь кольцо. После первого раза нельзя. Ощущала себя умудренной опытом долгожительницей гарема, хотя попала туда последней. Брюнетка постепенно успокаивалась, всхлипывала все реже. Я оставила ее ночевать у себя, чтобы избавить от нападок девушек. Их злые языки расковыряют любые раны. «А почему ты такая добрая?» — вопрос застал врасплох. «Или ты на самом деле рада и притворяешься?» «Потому что моя цель — не постель мужчины», — со вздохом объяснила очевидное. «Когда-нибудь я покину Фрегию, вернусь домой, закончу школу, потом...» «Я пока не думала, но займусь полезным делом». «Вернешься?» Глаза Будура округлились. «Ну да», — беззаботно пожала плечами. «Если чего-то очень хотеть, оно сбывается». «То есть ты сбежишь?» А вот и высохли слезы, заблестели зрачки. Будур почуяла способ быстро исправить былую оплошность. «Нет, я не настолько глупа. Но ты можешь соврать Милене, будто я собираюсь бежать. Пусть за мной следят, роются в вещах, все равно ничего не найдут». Брюнетка затихла на кровати, а я перебралась за стол. Но спокойно почитать мне все таки не дали. Распахнулась дверь, явив крайне недовольного Адриана. За его спиной маячила бледная Милена. Мне бы опустить глаза, а я улыбнулась. Грозный вид хозяина портил наспех надетый халат и босые ноги. «Вот она где!» — сверкнул глазами Адриан. Забывшаяся в беспокойном сне Будур встрепенулась и забилась в угол. Она напоминала загнанную кошкой мышь. Впрочем, я сейчас выглядела не лучше, опасаясь попасть под горячую руку. Та же Будур, спасая себя, может оговорить. Вот зачем поведала ей о своих планах. Их можно извратить, представить так, будто... Да почему будто? Я действительно не считала ложе Адриана высшей наградой и не собиралась ублажать его до конца дней. Словом, первоначальная улыбка сменилась гримасой страха. Как бы не пострадать из-за нее, наравне с Будур. «Тебе смешно, Джанет?» Склонив голову на бок, поинтересовался Адриан. Он действительно зол. Зеленые глаза пылали, как у кошки. На мгновение даже показалось передо мной демон. «Ничего, господин». Чуть слышно пролепетала я и вскочила на ноги. «Я... Это книга, господин. Глупое объяснение, но лучше такое, чем промолчать». Хозяин сделал вид, будто поверил, даже название спрашивать не стал. «Джанет». Напряглась, покрывшись холодной испариной. «Во сколько нам обходится содержание Будур?» Все поняли, куда дует ветер. Брюнетка стала одного цвета со снегом и бухнулась перед Адрианом на колени. «Пощадите, господин, прошу вас!» Обвив его ноги руками, она целовала полы халата, а мы, остальные наложницы, застыли соляными столбами. Бесполезно вступаться, хозяин слушать не станет. «Так сколько, Джанет?» — не унимался Адриан. На Будур он даже не смотрел. озвучила примерную сумму. «Много. Слишком много за ленивую глупую курицу», — вынес вердикт господин. «Мне не нужны думающие только о побрякушках на хлебнице. Я четко объяснил все в первый день, но некоторые не пожелали услышать. Тебя продадут, Будур. Скажи спасибо, что не выгонят». И брюнетка действительно сказала, заливаясь слезами, поблагодарила. «Приведите Будур в должный вид», — немного остыв, распорядился Адриан. «Завтра же ее в моем доме не будет. И передайте остальным. Кто рассчитывает на бриллианты и бесплатную еду, может уйти прямо сейчас. Я милостливо разрешу взять с собой подарки. Если повезет, подпишу вольную». «Вольную». Заветное слово музыкой прозвучало в ушах. На миг просветлев лицом, хотела попросить ее себе, но хозяин стремительно удалился, момент был упущен. «Ничего, я осторожно заведу разговор о свободе, когда злость окончательно уляжется. Только что-то мешало, не давало покоя, не кстати проснувшаяся совесть. Нехорошо бросать Адриана одного, особенно после его откровений. Уверена, он ничего не брал, все гнусная клевета, но она грозила лишить его жизни. С другой стороны, прежде всего надлежало думать о себе. Разве я не мечтала скинуть ярмо рабыни и вернуться в Рьян? Стоп, а как именно я вернусь?» Вольная затмила глаза, заставила забыть, что она только полдела. Для всех я по-прежнему оставалась рьянкой без дома, без семьи, без денег, без друзей и связей. Ни один купец не согласится отвезти меня за спасибо, ни один капитан не возьмет на корабль. Можно продать драгоценности, но не примут ли меня за воровку? Да и вряд ли они окупят дорогу. Хозяин угодил в опалу, вскоре после моей покупки я поздно получила статус фаворитки. Словом, мне требовалась работа. Так почему бы не остаться здесь, только уже свободной? Нужно все тщательно обдумать. Хозяин ушел, нервно поправляя халат, а Милена осталась. Она присела на край кровати, потерянная, с выражением лица ребенка, у которого вдруг отобрали леденец. Будур все еще дрожала. Слезы градом катились по щекам. «Я не хотела». Она простерла руки к покровительнице, словно к божеству. Лучше бы с пола встала. «Дура», — припечатала Милена. «Разум от счастья отшибла», — продолжала шипеть она, наконец найдя выход собственным чувствам. «Покорность и скромность, услужливость и веселье. Он ведь сам тебе все подарил. Сам, если бы подождала. У, деревенщина». Фаворитка хотела запустить в беднягу подушкой, но вовремя вспомнила, что она моя, и досадливо хлопнула себя по бедру. Строила козни, а ничего не вышло. Я старалась. Будур, наконец, перестала мести пол волосами и неуклюже поднялась. Вкус хозяина прослеживался четко: крепкая попка, упругая грудь. Последняя выглядела особенно аппетитно. Как Будур за ней ухаживает? Она стояла, а не тяготела к земле, хотя размерами превосходила мою. Бронзовый оттенок кожи придавал Будур сходство с некой сладостью, скажем, карамелью или сжённым сахаром. Соски, как капли шоколада. Словом, идеальный десерт для спальни, который остался невостребованным. Очевидно, и в первый раз Будур допустила грубую ошибку, раз ее больше не звали к господину. «Вижу», — скривилась Милена и снова припечатала. «Неумёха. Только напрасно учила». «О, это уже интересно». Милена затеяла серьезную игру, раз поделилась хитростями с конкуренткой. «Знаешь, за что ее выгнали после покупки?» Неожиданно обратилась ко мне блондинка. Ее стошнило. Господин только вложил ей в рот, а она... «Так девственницей до сегодняшней ночи и оставалась. Или ты до сих пор, Будур?» «Нет-нет», — замахала руками брюнетка. «Я тренировалась, господин остался доволен. А после он дважды разводил мне ноги», — с гордостью добавила она. «Воистину, как иногда мало надо, чтобы ненадолго высохли слезы. Отвернувшись, улыбнулась. «По меркам Будур я должна порхать от счастья два раза. Адриан однажды до шести дошел, и я не лежала, принимала во всем непосредственное участие». «Плохо разводила», — проворчала Милена. «Или семя господина в голову ударило». «Ладно ты, курица, попадешь на рынок, никто не заплачет. Но из-за тебя мне придется работать». «О да, тяжело придется, неженки. Я-то перемен не замечу, давно господину помогаю. Это по-человечески. Не сидеть же и смотреть, как оставшиеся слуги выбиваются из сил, а Адриан пытается уследить за всем. Будур не ответила. Да и что тут скажешь? Только тяжко вздохнула и низко опустила голову. «Ладно», — вновь заговорила со мной Милена. «Давай выполнять приказ. Ее нужно хорошенько вымыть, чтобы стала чиста, как младенец. Растительности, к счастью, нет, волосы тоже хорошие, но я одолжу масло». «Зачем?» Я искренне не понимала подобной заботы. «Чтобы цену набить. Вряд ли господин обрадуется, если по нашей вине оценщик даст меньше. Будур, ты ведь хочешь на рынок наслаждения, а не в бордель?» Брюнетка активно закивала. «Я бы на ее месте тоже хотела. Только разве Адриан собирался продать разозлившую его девицу?» Поделилась своими сомнениями с Миленой. Та закатила глаза и пропела. «Естественно. Если товар можно продать, его продадут. Господин наверняка послал за оценщиком, который явится с утра». Однако всезнающая фаворитка ошиблась. Адриан действительно не собирался никого продавать. Хмурый с позаранку он выстроил девушек, включая Будур, в ряд и объявил о своем решении. Сводилось оно к следующему. Гарем маркизу отныне без надобности, посему наложницы могут остаться в доме исключительно на правах служанок. Об интимных обязанностях хозяин умолчал, но, очевидно, их никто не отменял. А вот платить за работу по дому Адриан не собирался, о чем четко и ясно известил. Среди наложниц ожидаемо поднялся ропот. Некоторые сочли за благо уйти, попытав счастье у других хозяев. Меня это крайне удивило. Девушки не просили вольную. Они хотели снова попасть в гарем, пусть не такой многочисленный и богатый, лишь бы и дальше проводить дни в праздности. «Мы и прежде не нравились господину, раз он не звал нас на ложе», — озвучила общее мнение Фатьма. «Годы уходят, мы теряем свою красоту. Если господин столь добр, что отпускает нас...» «Убирайтесь прямо сейчас», — горячечно перебил ее Адриан. «Можете взять свои вещи». «Разве господин не отвезет нас на рынок?» — вновь взяла слово Фатьма. «Мы были настолько плохи, что не заслужили этого». Получив раздраженное обещание связаться с оценщиком, девушка успокоилась. Ее товарки тоже. Странные. Меньше всех повезло Будур. Не продавать, не давать ей вольную Адриан не собирался. Просто выставил бедолагу. Уж не знаю, чем она в действительности провинилась, раз вторично не попала на рынок. Впрочем, Будур не ушла в одной рубашке и могла устроиться той же прачкой, если бы пожелала. Кто отличит, плачет достойно одетая девушка от обиды или от того, что ее выгнали из гарема? Клейма на нас нет, а для грязной работы документов не требовалось. Две девушки, забранные сборщицей из другой захваченной фригией страны, получили вольную. Адриан выписал ее на простом листе бумаги, скрепил подписью и печатью. По его словам, этого документа хватало, чтобы покинуть империю. Денежный вопрос оставался открытым, но бывшие наложницы и так получили огромный подарок. Оставались мы с Миленой. «Но...» Взгляд Адриана остановился на блондинке. Та в нерешительности кусала губы. «Я очень ценю господина. Она начала издалека. Благодарна за подарки, которые он делал, ночи, которые дарил, и рада ежедневно приносить ему благо. Но разве удел наложницы мыть полы? Не поймите меня превратно, господин. Я исполню любую вашу волю, только прикосновения мои станут, как наждачная бумага. Да и что скажут ваши соседи? Их наложницы носят легкие ткани, сияют драгоценностями, а я позорю господина. Хитра, Милена, ох, хитра. Теперь понятно, почему она имела больше прав, нежели прочие фаворитки. Вот и теперь блондинка, видя, что господин хмурится, мимолетно коснулась его плеча, улыбнулась, и лицо Адриана посветлело. Поглядим. «Обещаю найти тебе достойного хозяина, если жизнь со мной покажется недопустимой для наложницы». «Благодарю, господин». Милена низко поклонилась и семеня отступила. Судя по улыбке, именно такого решения она добивалась. «Кто тебе нужен? Барон? Граф? Я напишу знакомым, уверен, кому-то ты приглянешься». «Я буду благодарна за любого, господин». «Ей тоже не нужна свобода. А мне?» «Пришло время дать ответ». А я так и не определилась. «Джанет?» Задумавшись, не сразу поняла, что Адриан обращается ко мне. Комната опустела, мы остались одни. «Сегодня я намерена рассчитать еще двух слуг. Полагаю, ты выберешь вольную». Хозяин успел меня изучить, понимал. Перебираться к другому хозяину не хочу, но и покидать этого тоже. Я остаюсь». «Что?» Адриан решил, будто ослышался. «Я остаюсь», — повторила чуть громче. «Почему?» «А, усмехнулся хозяин. «Тебе не хватает денег на путешествие. Извини, ничем не могу помочь, только вольная. Я не бросаю людей на тонущем корабле. Вас оставили погибать, променяли на тряпки и халву, а мне...» Сделала глубокий вдох и продолжила. «Мне не безразлично, что с вами станет. Я хочу помочь. За вольную. Равнозначный обмен, не так ли?» Некоторое время Адриан молчал, переваривал мои слова. Потом очень медленно, выделяя голосом каждое слово, спросил. «Ты хорошо осознаешь, что делаешь. Судьба рабынь казненных преступников незавидна. Но вас не казнят. Вы не виноваты». Теперь я окончательно поняла, почему временно отодвинула мечты о возвращении домой. Я успела хорошо узнать Адриана и не могла закрыть за собой дверь, оставляя его преданным, в полном одиночестве. Мне хотелось справедливости, чтобы император сознал свою ошибку, а местный мэр снова протянул хозяину руку. Вот тогда я уйду. Заодно к тому времени пойму, каким путем лучше попасть в Риан и во сколько это обойдется. Деньги заработаю сама. Понимаю, Адриану слугам платить нечем. Видела амбарную книгу. А так поднатарею в глажке белья и займу место в хорошем доме. Полгода и здравствуй, дом. Оставайся. Смирился с моим странным капризом хозяин. Но помни, ты можешь в любой момент передумать. Вольную получишь тотчас же. А пока... Губы его дрогнули в гримасе, значение которой не поняла. Раз я все еще твой господин, следующую ночь проведем вместе. Прощальную ночь моей прежней жизни. Завтра я окончательно распрощаюсь с маркизом Адрианом Джаком.